На заре проснулся князь Алексей Юрьевич. Говорит архимандриту: «Надо мне, отче, на тот свет собираться. Надо, как ты не мудри. Только заснул я, Полецкий во враге стоит и пальма с ним. А во враге жупель огненный, серый пахнет. Стоит Полецкий, да меня к себе манит. Сердце даже захолонуло». «Что ж такое?» — спросил архимандрит. Говорит: «Подь сюда! Всколь вору не воровать, виселицы не миновать!» Ужаснулся я, отче, пот холодный прошиб меня. Проснулся, а он воет, и пальм воет. «Нет, отче преподобный, вижу, что жить мне недолго. Сегодня же князю Борису пишу, ехал бы в Заборье скорей, мать бы свою не оставил, отца бы предал честному погребенью. Шабаш, охота! Поеду от тебя прямо домой, с женой проститься, долг христианский исполнить. Приезжай вечерком исповедать меня, причастить. На своих приезжай, мои-то кони в разгоне. Свадьбу сегодня у меня справляют. Устюшку-то замуж выдаю. Знаешь, Устюшку-то мою, маленькая такая, чернявенькая, ух, горячая девка какая! Так уж ты, отче святый, на своих приезжай, к непостыдной кончине готовить меня многогрешного. Слушаю, ваше сиятельство, слушаю, беспременно приеду, не примину, — говорит архимандрит. Ах, княгине Марфе Петровне, поезжайте, примиритесь с нею по-христиански. Знаю ведь я, что вот уж шестой год, как вы слова с ней не перемолвили. Замучилась она, бедная. Что, княгиня, баба? Бабе плеть! Эх, ваше сиятельство, чем по суевериям предаваться да сны растолковывать? Лучше бы вам настоящим делом о смертном часе помыслить. Укрощать бы себя помаленьку, с ближними бы мириться. Что мне с ними мириться-то? Обидел, что ли, я кого? Курица и та на меня не пожалуется. А страшно, отче преподобный, ох, голова ты моя, головушка! Разума напиталась, к чему-то преклонишься. В монахи пойду. Княгиню-то куда же? Ну, ее к бесу. Мне бы свою только душу спасти. А она, как знает себе, черт с ней. Ах, ваше сиятельство, что с вами делать? Не знаю, что и придумать. Что делать, что делать? Передразнил князь архимандрита. Ишь, какой недогадливый! Да долго ли в самом деле мне просить молитв у тебя? Свят ты человек пред Господом, доходна твоя молитва до Царя Небесного. Помолись же обо мне, пожалуйста, сделай милость, помолись хорошенько, замоли грехи мои. Страшный ведь час от смертный. К дьяволам бы в ад не попасть. Ух, как прискорбна душа! Спаси ее, отче святый, от огня негасимого. И заплакал, и упал к ногам архимандрита. Ноги у него целуют, говорить не может от душевного смирения, от сердечного умиления. Вдруг за оградой гончие потянули по зрячему. Грянули рога на зверя, на красного. Как вскочит князь: «На конь!» — крикнул в окно зычным голосом. И, кое-как одевшись, не простясь с архимандритом, метнулся на крыльцо и вскочил на лошадь. Во весь опор помчалась за ним охота к оврагу Юрагинскому. Глава шестая. Княгиня Марфа Петровна. Много горя натерпела в свою жизнь княгиня Марфа Петровна. Мало красных дней на долю ей выпало. Великая была мученица, царство ей небесное. Родитель ее, князь Петр Иванович Тростенский, у первого императора в большой милости был. Ездил за море иностранным наукам обучаться. А, воротясь на Русь, больше всего при государе находился. В полтавской баталии перед светлыми очами царскими многую храбрость оказал. И когда супостата свейского короля побили, великий государь при всех генералах целовал князя Тростенского и послал его на Москву с отписками о дарованной Богом Виктории. отпускаю в путь.